Несмотря на десятикратное сокращение войск республики, Троцкий не добился своей цели. В смутное время, в период болезни и смерти Ленина, когда обострилась битва за власть, Иосиф Виссарионович имел такую реальную и послушную вооруженную силу, какой не имел никто. Начинался новый этап борьбы. Часть вторая. Глава первая. Иосиф Виссарионович знал, что я с брезгливостью отношусь ко всяким политическим игрищам, к разным там правым и левым, к фракциям и оппозициям, видя во всем этом лишь вредную для государства, ослабляющую государству борьбу за место у пирога между партиями, группами людей и, в конечном счете, между отдельными личностями. У меня была простая позиция. Я русский человек. Мне дорого и важно то, что идет на пользу государства российского. К этой моей позиции Сталин относился с уважением, во всяком случае, не переубеждал меня. Иосифу Виссарионовичу важно было, что я предан Отечеству и дружески верен ему самому. Вероятно, он сознательно, умело использовал такие мои убеждения, мое умонастроение в своих конкретных целях. Будучи в партии главным специалистом по национальным делам, он обязан был знать, что думает по тому или иному поводу образованный, рассуждающий русский патриот, славянин, в руководстве партии и государства русских, украинцев, белорусов насчитывалось тогда мало, но страна-то была в основном славянской. Этим и объясняется, вероятно, что круг вопросов, с которыми обращался ко мне Иосиф Виссарионович, становился все шире. Привлек меня Сталин и к той работе, которая летом и осенью 1922 года была, пожалуй, самой важной. К созданию нового советского многонационального объединения. Одним из первых познакомился я с идеями Иосифа Виссарионовича на этот счет, а затем и с планом, который фигурировал под названием плана автономизации и значительно расширил трещину, наметившуюся во взаимоотношениях между Сталиным и Лениным. Чтобы понять, почему возникло отчуждение и почему план автономизации был с треском провален, надо хотя бы кратко упомянуть о некоторых предшествовавших событиях. После двух революций и за годы гражданской войны совсем еще недавно могучее, строго организованное государство наше превратилось в груду административных обломков. Румынские бояре отрезали Бессарабию, Молдавию. Отделилась Польша, прихватив Западную Украину и Западную Белоруссию. Граница проходила рядом с Минском, а оттуда и до Москвы рукой подать. Скверно было на Балтике. Столетиями боролась Россия за выход к этому морю. С трудом прорубила окно в Европу, и вот рухнуло все мгновенно. Не смогли удержать, а может, не особенно и старались, Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию. Образовалось там лоскутное одеяло, на котором поторопились улечься западные государства. У нас вместо широкого окна осталась лишь узенькая форточка из Петрограда через мелководный Финский залив. На Дальнем Востоке буферная республика. В Средней Азии вообще не поймешь, что хозяйничали там ханы и миры, и все сильней ощущалось влияние англичан. Горько было видеть, как распадается наша страна, и очень обидно, что лозунг «За единую и неделимую» был выдвинут не советской властью, а белогвардейцами. За этим лозунгом шли многие патриоты, не очень-то разбиравшиеся в политике. Они не могли смириться с развалом нашего великого государства. То, что собиралось веками, за что плачено было кровью, разбазаривалось с непонятной щедростью. Вероятно, Ленина верившего в неизбежность и близость мировой революции, не очень волновало изменение границ, утрата той или иной территории. Какие уж там рубежи? Зачем они, если повсюду у власти свой брат-пролетарий? Владимир Ильич писал: «Пусть буржуазия затевает презренную жалкую грызню и торг из-за границ. Рабочие же всех стран и всех наций не разойдутся на этой гнусной почве».